Через неделю я, следуя совету Лэнсдейна, прибыл в Маунт-Плезант проводить автограф-сессию в местном книжном магазине. Я намеревался пробыть в этом городке несколько дней. Глава 11. Автографы. Маунт-Плезант, штат Нью-Гэмпшир, четверг, 8 июля 2010 года. Гехлвуд готовил меня к этой поездке как к военной операции. Рассказал мне во всех подробностях о прежнем расследовании. По его словам, в книжном магазине «Чинцы и Локкарт» я легко войду в контакт с местными жителями. «Все, что вам нужно, писатель, это устроить так, чтобы с вами заговорили про Аляску Сандерс. Изображаете удивление и начинаете копать». «И с чего начать?» — саркастически поинтересовался я. «Спросить у книготорговца, не случилось ли у них славного грязного преступления, чтобы я сделал из него роман?» «Войдите в дружбу с местными, скажите, что Маунт Плезант напоминает вам Аврору, заговорите про Ноллу Келлерган, и наверняка всплывет тема Аляски. Потом можете начинать копать уже открыто, ведь вам про это рассказали». «А именно, не подскажете?» «Попытайте счастье на заправке, где работала Аляска. Хозяин точно о ней упомянет». «И что я делаю?» «Заявляюсь туда и говорю, добрый день, мне полный бак, чашечку кофе и какие-нибудь сведения про Аляску Сандерс?» «Напрягите воображение, Гольдман, ведь это ваша работа, разве нет?» «Легко было сказать». Выезжая на дорогу, ведущую в Маунт-Плезант, я раздумывал, каким образом мне добыть неопровержимые доказательства, обеляющие Уолтера Керри и Эрика Донована. Я уже почти прибыл на место, как мне позвонил мой издатель, Рой Барнаски. «Алло, Рой?» «Гольдман, я тут узнаю из ленты новостей, что вы даете автограф-сессию в каком-то книжном в Нью-Гэмпшире». «Совершенно верно. Какая муха вас укусила? Подписывать книжки в разгар лета в сельской местности? Хотите турне, так мы вам устроим грандиозный вояж в национальном масштабе. Незачем объезжать все крысиные норы Америки». «С Роем надо играть осторожно. Стоит ему хоть что-то заподозрить, он все вывалит журналистам ради дармовой рекламы». «Там прелестный книжный», — сказал я. «Да их тысячи, Гольдман, этих прелестных книжных». «Верно, но у этого трудности». «Гольдман, трудности у любого книжного по определению. Чувствую, тут какой-то подвох. Что вы от меня скрываете?» «Ничего, клянусь». В эту минуту позади взвыла сирена. В зеркало заднего вида я увидел полицейскую машину с включенным маячком. Она гналась за мной. «Вынужден вас покинуть, Рой». «Что случилось?» «Полиция». «Вы какое-то стихийное бедствие, Гольдман». «Если вы однажды решите отправиться в Маунт-Плезант, то сами убедитесь, что последний отрезок шоссе 21 на подъезде к городу представляет собой прямую линию, которая так и манит превысить скорость». Повинуясь приказу патруля, я прижался к обочине. Позади остановилась полицейская машина, из нее вышла девушка. Я смотрел на нее в зеркало заднего вида, очень красивая, затянута в черную униформу, в солнечных очках. Примерно моя ровесница. «Права и документы на машину, пожалуйста». Я повиновался. Она была очаровательная и в то же время властная. «Маркус Гольдман», — прочитала она на правах. Он сам и улыбнулся я. «Едете из Нью-Йорка?» «Да, по дороге заезжал в Конкорд». «Чем вы занимаетесь в Нью-Йорке?» «Я там живу». «Догадываюсь, я спрашиваю, чем вы занимаетесь по работе». «По работе?» — переспросил я. «Да, кем вы работаете? Чем зарабатываете на хлеб? Кто вы по профессии?» «Я писатель». Она и бровью не повела. «И что вы пишете?» «Романы». Она пожала плечами. «Вы, наверное, не очень известный». «Так, немножко». «Я, во всяком случае, первый раз про вас слышу. Это вы за свои книжки купили такую машину?» «Нет, машина — это не книжки, это наркотрафик», — улыбнулся я. Я почувствовал, как она расслабилась, достала блокнот и что-то в нем написала. «Что привело вас в Маунт-Плезант, мистер писатель Гольдман? Завтра я подписываю свои книги в книжном магазине Локкарт. Вы непременно должны прийти». «Как знать», — ответила она и протянула мне квитанцию. «Это ваш телефон?» — спросил я. «Это штраф за превышение скорости, $150. Езжайте осторожнее». Она села в машину и уехала. Наша встреча оставила у меня приятное впечатление, хотя обошлась мне в $150. Я взглянул на подпись под квитанцией. рядом с регистрационным номером офицер полиции Л. Донован. В тот момент, видимо, слишком поглощенный любезничанием, я ни с чем не связал это имя. Догадался лишь час спустя в гостиничном номере. В Маунт-Плезант я расположился на постой в чудесной гостинице с видом на цветущий сквер. Номер был просторный и удобный, у окна стоял письменный стол. Я уселся за него и стал изучать дело о Ляске Сандерс, полученное от Гехловода. Вот когда я его перелистывал, у меня и всплыло в памяти имя девушки-полицейского, Эл Донован. Она как-то связана с Эриком Донованом. Я решил немедленно проверить, открыл компьютер, подключился к интернету, снова зашел на сайт Ассоциации «Свободу Эрику Доновану», на который наткнулся несколько недель назад, когда начинал свои разыскания о деле Аляски Сандерс. На этот раз я изучил сайт подробнее. На главной странице было слайд-шоу, и на одном из фото я узнал ту самую девушку полицейского, Лорен Донован. Это была сестра Эрика. Фото было недавнее, сделано во время демонстрации в поддержку Эрика у мужской тюрьмы Нью-Гэмпшира. К несчастью, это место я хорошо знал. Летом 2008 года там сидел Гарри Квеберт. Ассоциация «Свободу Эрику Доновану» боролась за пересмотр приговора, полагая, что Эрик стал жертвой судебной ошибки. Основали организацию в 2000 году, вскоре после того, как его приговорили к пожизненному заключению, Лорен Донован и адвокат-активистка Патрисия Уайтсмит, специалист по уголовному праву. Раз в месяц ассоциация собиралась у ворот тюрьмы. Сама Лорен много выступала в защиту брата. Я просмотрел несколько выступлений, говорила она ярко, за словом в карман не лезла. Поскольку я уже питал к ней явную слабость, то начал рассматривать фотографии на сайте, сам не зная то ли для нужд расследования, то ли из желания еще раз поглядеть на нее. Один из разделов «Озаглавленный прежняя жизнь» пестрел фотографиями Эрика на рыбалке, в семейном магазине, на тренировках с Лорен перед бостонским марафоном и с родителями на его 29-м дне рождения за несколько месяцев до ареста. В обед я отправился на главную улицу. Маунт-Плезант выглядел живописно. Аккуратные фасады магазинов и фонари, до сих пор украшенные бантами и баннерами по случаю национального праздника. Поел я в маленьком кафе, которое, как оказалось, находилось по соседству с редакцией местной газеты «Маунт Плезант Стар». Трудно было найти лучший источник, чтобы окунуться в события 1999 года. После обеда я отправился туда. Молодой человек за стойкой ресепшена поглядел на меня со значением и спросил: «Это вы, Гольдман?» «Да». Мне польстило, что меня узнают по всей Америке. «Рубашка у вас такая же, как на фото. Поосторожнее, не то все решат, что вы вообще не переодеваетесь». Он кивнул на афишу, оповещавшую о моем визите в местный книжный магазин. Она висела на входной двери. «У меня мать в книжном работает», — уточнил он. «Прямо обожает вас. А вот я вас не знаю». «Никогда не поздно прочитать хорошую книжку», — заметил я. «Мать говорит, это вроде детектива. Я таких глупостей не читаю». «Спасибо, всегда приятно получить комплимент». «Но с рубашкой вы все-таки поосторожнее. Я имею в виду, наденьте завтра другую». Я кивнул, чтобы положить конец этому абсурдному диалогу. Молодой человек спросил, чем он может помочь. «Хочу попасть в архив газеты». «Вы подписчик?» «Нет». «Для этого надо быть подписчиком». «Тогда я бы хотел подписаться, пожалуйста». $400 в год». Я достал кредитку и заплатил необходимую сумму. «Вот, теперь я могу попасть в архив». «Мне нужна ваша карта подписчика, вам ее отправят через 2 дня». «Но я только что оформил подписку». «Без карты подписчика ничего сделать не могу. Если, конечно, вы мне не уступите право собственности на 100-долларовую купюру, которую я видел у вас в бумажнике». Я пытался спорить, потом сдался. Отдал ему деньги и через пару минут уже сидел в архиве. Все было оцифровано, и я с помощью поиска без труда нашел все статьи с упоминаниями Аляски Сандерс, Уолтера Кэрри или Эрика Донована. Распечатал их и унес с собой, чтобы прочитать в гостинице. Перед уходом я забыл сделать только одну вещь — стереть историю поиска, и вскоре мне это вышло боком. Когда я удалился, молодой человек с ресепшена, впрочем, не уверен, что это был он, зашел в компьютер и с легкостью выяснил, что именно я искал. По Маунт Плезант немедленно поползли слухи об истинной причине моего приезда. В тот же день, следуя указаниям Гехлвуда, я поехал на автозаправку на шоссе 21, якобы залить полный бак. В магазине при заправке меня встретил мужчина лет 60, и я сразу понял, что это и есть владелец, Льюис Джейкоб. «Добрый день, сэр», — приветливо поздоровался он. «Колонка номер 2, пожалуйста», — сказал я. Тот еще цирковой трюк — явиться на заправку поговорить о девушке, которая умерла 11 лет назад. «Что-нибудь еще?» — спросил он. Я чуть не сказал «все, что вам известно об Аляске Сандерс», но вместо этого сгреб пригоршню разложенных у прилавка шоколадных батончиков. Льюис Джейкоб сложил их в пластиковый пакет и сказал $85.20. Я протянул ему кредитку. Он прочитал мое имя и просиял. «Вы Гольдман, писатель. То-то мне показалось, что я вас видел. Собираюсь завтра прийти в книжный, подписать у вас книги». «Если они у вас здесь, могу подписать сейчас?» — ухватился я за возможность завязать беседу. «Вас не затруднит? Они в подсобке». Он увлек меня за кулисы магазина в тесное помещение, служившее ему кабинетом. «Вот видите, они тут». Он показал на мои книги, лежавшие на столе, чтобы уж точно не забыть их дома. Я написал на каждой книжке какие-то дружеские слова, а потом, оглядев комнату, заметил фотографию. На ней был Льюис Джейкоб, помоложе, чем сейчас, и с ним юная блондинка, Аляска Сандерс. Бинго! «Ваша дочь?» — невинно спросил я, показав на снимок. «Нет, детей у меня нет. Она работала у меня в магазине. Потрясающая девушка». «Работала?» «Она умерла много лет назад». «Как печально. Мне очень жаль. Попала в аварию?» «Ее убили. Два местных ничтожества. Один умер, другой сидит пожизненно. Не надо бы так говорить, но если он когда-нибудь выйдет, я до него доберусь. Аляска. Эту девушку звали Аляска, была чудесным созданием. Невероятно милая, приветливая. Смотрите, какая красавица. Они ее задушили темной ночью на берегу озера. Одна женщина на прогулке обнаружила ее тело и медведя, который рвал труп. Ладно, не буду вам докучать давними грязными историями. Вам наверняка есть чем заняться». «Я совершенно свободен. Ближайшая встреча у меня завтра в книжном магазине в 16:00. Кофе? С удовольствием». 9 октября 1998 года. В тот день, когда он впервые ее увидел, шел проливной дождь. Было раннее утро, но пелена тяжелых туч погрузила окрестности Маунт-Плезент во тьму. Девушка толкнула дверь магазина, но внутрь зайти не осмелилась, стояла на пороге. «Добрый день, мисс», — поздоровался с ней Льюис Джейкоб, решив, что это клиентка. «Я пришла просить места. Я дружу с Эриком Донованом. Он сказал, что вы ищете кого-нибудь помогать на заправке. Вот и я». Фразу она закончила обезоруживающей улыбкой. «Меня зовут Льюис Джейкоб, я владелец заправки. Аляска Сандерс, ваша будущая работница?» Льюис Джейкоб сразу подпал под обаяние этой восхитительной девушки. Вместо собеседования они просто поболтали. Она родилась в Салеме, штат Массачусетс, а недавно переехала к своему молодому человеку в Маунт-Плезент. «Кто ваш молодой человек?» — спросил Льюис. «Я его наверняка знаю. Городок у нас маленький». «Его зовут Уолтер Керри. Они с родителями держат магазин товаров для охотников и рыболовов». «А, Керри, ну, конечно. Вы когда-нибудь работали на заправке?» «Для начала, мистер Джейкоб, скажу, что я очень заинтересована в работе, и я очень активная. То есть опыта у вас никакого, верно?» Она состроила умильную гримаску. «В 16 лет я летом работала в магазине мороженого». Льюис Джейкоб решил дать ей шанс. Ему в самом деле нужна была помощь, а те редкие кандидатки, что приходили наниматься, его не вдохновляли. Он чувствовал, что Аляска будет отлично обслуживать клиентов, и в самом деле девушка скоро стала местной любимицей. Если к кассе подходили завсегдатаи, она болтала с ними, расспрашивала о семье, о детях, она их помнила по именам, обо всяких делах вроде «Вы решили проблему с водопроводом, который не давал вам спать?» Всегда была в хорошем настроении. А это ее улыбка. Льюис Джейкоб часто о ней думал. По вечерам, лежа в постели рядом со спящей женой, он долго смотрел в потолок. Из темноты проступало улыбающееся лицо, которое так ему нравилось. Но вскоре Льюис Джейкоб обнаружил, что эта сияющая улыбка — лишь покров, за которым прячется глубокое отчаяние. «Какая-то у нее была слабина», — доверительно сказал Льюис Джейкоб, допивая кофе. «Слабина? Какой-то секрет, ее что-то тяготило. Она мне никогда про это не рассказывала, но однажды вечером, когда я сказал, что у нее грустный вид, она просто ответила: «Это из-за того, что случилось в Салеме». Я так и не знаю, про что она говорила. Но, поверьте, о ней можно было бы написать целую книгу. Нас прервал колокольчик. В дверь вошел клиент. Льюис Джейкоб поднялся. «Я сейчас в магазине один», — сказал он, направляясь из кабинетика за прилавок. «Помогают мне только по субботам, а времена нынче нелегкие». На том наш разговор окончился. Я вышел и уже садился в машину, как Льюис Джейкоб позвал меня. «Мистер Гольдман!» Я было решил, что он вспомнил какую-нибудь деталь про Аляску, но он махал пластиковым пакетом. «Вы забыли свои шоколадные батончики!» В пятницу 9 июля в книжном магазине «Маунт Плезант» состоялась моя автограф-сессия. Читателей пришло много. Все три часа, что я подписывал книги, по тротуару на главной улице велась длинная очередь. Закончил я в 7 часов вечера и вышел из магазина слегка одурелый. Стоял теплый, приятный летний вечер. Только я хотел направиться в сторону гостиницы, как меня окликнул женский голос. «Вы не согласитесь поставить последний автограф?» Я обернулся. Это была Лорен Донован. В одной руке она держала «Г» как Гольдштейн, в другой — правду о деле Гарри Квеберта. «Раньше не получилось», — сказала она. «Я прямо с дежурства. Я думал, вы первый раз про меня слышите. Я их вчера купила после того, как вас встретила. Начала первую. Неплохая. Всего лишь неплохая. Неплохо уже то, что неплохая. И вы неплохая». Она расхохоталась. «Решительно вы пошляк, Маркус. Но вы мне нравитесь». Я сел на ближайшую скамейку и достал из кармана ручку. «Как вас зовут?» — спросил я. «Нельзя выдавать, что я наводил о ней справки». «Лорен». Я написал пару слов на каждой книге. Получив их назад, она с любопытством заглянула на фронтиспис, где красовалась надпись «Лорен от пошляка. М.Г.». Она одарила меня улыбкой, причем я чувствовал, что она еще сдерживается. Глаза у нее так и блестели. «Можете мне посоветовать какой-нибудь ресторан?» — спросил я. «Умираю с голоду». «Луини», — без колебаний ответила она, — «просто отличный итальянский ресторан, мой любимый. Спасибо, Лорен. До скорого». Я повернулся, сделав вид, что направляюсь в ресторан, хотя не имел ни малейшего представления, где он находится. «Не туда», — со смехом сказала она. Я развернулся на 180 градусов. «У них сейчас все равно народу полно. Вам ни за что не дадут столик, а мне дадут». «Хорошо быть копом?» «Нет, я забронировала». «Могу разделить с вами столик, если вы не против», — предложил я. «Обещаю, что вести со мной беседы вовсе не обязательно». «Что ж, по-моему, предложение честное», — задорно ответила она. «За время своих поездок и турне я имел случай и счастье повидать довольно много итальянских ресторанов. Луини в Маунт Плезант, на мой взгляд, один из лучших, наряду с миланским Салумайо ди Монте Наполеоне. В Нью-Гэмпшир стоит заехать хотя бы ради него. Расположен он на тихой улице, занимает первый этаж какого-то промышленного здания, судя по всему, бывшей типографии. Невероятный внутренний дворик украшают гортензии и развесистая липа с благоухающими цветами. Завершает убранство фонтан. Свечи привносят во все это романтическую нотку. «С кем ты собиралась тут ужинать?» — спросил я, пока хостес усаживала нас за столик у бассейна. «Не с тобой. Когда-то я часто ходила сюда с братом». «Он сегодня вечером занят?» — спросил я с притворным простодушием. «Мой брат...» «С братом все сложно. Короче, каждую пятницу, если нет дежурства, я ужинаю здесь. Одна?» «Я бы сказала, сама с собой, это не одно и то же». Я думал было вернуться к теме брата и разговорить ее, но она явно не была готова к задушевным беседам, и мне не хотелось ее торопить. Мы попросили вина и быстро перешли к менее серьезным предметам, любимым книгам, фильмам, телесериалам. Вечер получился приятный, чуть игривый. Мы неявно обиняками флиртовали. Поужинав, мы еще долго сидели в ресторане. Ночь была теплой. Пара лишних бокалов располагала к откровенности. «Почему ты решил стать писателем?» — спросила Лорен. «Из-за кузенов». «Как это?» «Из-за того, что с ними случилось», — лаконично ответил я. «А ты почему решила стать копом?» «Из-за брата». «Что с ним?» «Долго рассказывать». Она глотнула вина, и я вдруг заметил у нее на запястье часы, роскошные часы швейцарской марки с золотым корпусом и браслетом из крокодиловой кожи. «Красивые часы», — сказал я. «Были брата, да его и остаются». «Твой брат умер?» «Сидит», — наконец призналась она. «Уже 11 лет, неохота про это говорить. Хочешь мороженого?» Она явно уклонялась от разговора. Надо было завоевать ее доверие. Она очень мне нравилась, внушала уважение, и меня огорчало, что я с ней не вполне откровенен. Но как ей объяснить? Как рассказать про все эти невероятные совпадения? Про Хелен Гехоловуд, про анонимное письмо, про Николаса Козински, про расследование, которое я угодливо провел, про доказательства, в котором я нуждался, чтобы Лэнсдейн вернул на пересмотр дело Аляски Сандерс, и про то, что ее брата, быть может, удастся оправдать. Я решил не говорить ничего. Мы пошли купили мороженое на главной улице в Deer Cup Ice Cream и расстались в час ночи, обменявшись телефонами и более чем дружеским объятием. Я вернулся в отель, который находился в 2 шагах, открыл дверь номера и увидел на столе коробочку. На ней было написано мое имя. Я вгляделся в почерк, и у меня заколотилось сердце. Это было невозможно. Я открыл посылку. Внутри лежала маленькая статуэтка чайки, вроде той, что я видел в бывшем столе Гарри Квеберта в университете Бэрроуза. И записка. «Только не вздумайте преподавать в Бэрроузе». Я был потрясен. Гарри заходил сюда. Как он узнал? Я подошел к окну. Мне показалось, что на улице я увидел чей-то силуэт. Я выскочил из номера и через 2 ступеньки скатился по лестнице. Надо попытаться его нагнать.